Глава 12. Священный центр. Прогулка по вымощенной досками горной тропе от селения Тышидинг до монастыря Тышидинг-Гомпа занимает 45 минут. В тот благословенный день, когда Тулшук Лингпа со своей кхандрой и соратниками впервые поднимались по этой тропе, Гишип возвращался из монастыря в деревню. Он рассказывал, что когда повернул за угол, увидел ламу в белой накидке с длинными косами, закрученными вокруг головы. Рядом с ним кхандра и учеников. И сердце его было готово выскочить из груди. Напомню, что Гишипа оставил родной Бутан и перебрался в Тышидинг именно из-за того, что предсказал скорое пришествие ламы, который откроет врата в Биюл. Гишипа остановился и стал ждать, когда Тулшук Лингпа поравняется с ним. Затем сомкнул ладони и поклонился. «Откуда вы родом?» — спросил он первым делом. «Я из Кама», — последовал ответ. Гишипа не удержался и бросился к его ногам. Он знал, что, согласно пророчеству, тот, кто откроет проход в Биюл, будет из Кама, поэтому и задал этот вопрос. Когда Гишипа поднял свое лицо, по его щекам текли слезы. «Мы так долго ждали», — сказал Гишипа, и повел Тулшука Лингпу к монастырю. Многие ламы, служившие в Тышидинг-Гомпа, жили рядом с монастырем со своими семьями. И секретная информация о том, что прибыл Тулшук Лингпа, распространилась среди них очень быстро. Тышидинг-Гомпа представляет собой группу храмовых построек, за которыми расположены ступы. Вокруг всего комплекса проложена хорошо вытоптанная тропа или кора, по которой верующие обходят священное место, повторяя мантры и щелкая четкими мала со 108 бусинами. За ступами кора тянется вдоль склона горы, в честь которой и был назван монастырь. Его полное название — Дракар Тышидинг. Дракар означает «белая скала», Тышидинг — священный центр. Так что название монастыря переводится как «белая скала» в священном центре. На скале действительно есть светлая область размером с небольшую дверь, имеющая форму неровного квадрата. Именно она дала имя монастырю. С самых древних времен в Сикиме существует поверье, что этот белый квадрат и есть дверь в Демошонг. В скале есть небольшая ниша, внутри которой лежит камень. Углубление имеет такую форму, что внутрь можно просунуть руку и пододвинуть камень, но вынуть его оттуда невозможно. Камень считается ключом от двери. Один местный лама рассказал мне историю про монаха из монастыря Пема Йенгце Гомпа, что стоит на соседней горе. Он пришел в Тышидинг для проведения каких-то обрядов и поселился здесь. Каждое утро и вечер он многократно совершал кору и множество раз проходил мимо белой двери в скале. И всякий раз, проходя мимо, он вспоминал все, что слышал о Демошонге от старшего поколения. Как выглядит эта страна? Как узнать, что время открывать ее пришло? Открыть ее должны были в эпоху 7 огней и 1 воды. Кальпа Медун Чучик. Кальпа — это эпоха. Медун Чучик означает 7 огней, 1 вода. Имеется в виду, что сколько бы тепла ни подарило солнце за день, его жар умножится в 7 раз. Все сгорит. Посевы погибнут. Никто не выживет. А после начнется дождь. И тогда настанет время открывать Демошонг. И так монах продолжал каждое утро и вечер обходить монастырь. С каждым кругом коры его медитация на Демошонге становилась все более глубокой. И вот однажды он остановился возле белой каменной двери и начал молиться. По словам ламы, рассказывавшего эту историю, стоило монаху из Пема Йенгце закончить молитву, как вдруг он неожиданно перенесся в страну по ту сторону каменной двери. Там он встретил 7 дакини и получил от них в дар растение, называвшееся сакуша. Это сикимское название, английского эквивалента рассказчик не знал. Но он заверил меня, что нигде в окрестностях Тышидинга сакуша не растет, и найти его можно только в Демошонге. Дакини вручили растение монаху и взяли с него слово никому не рассказывать о потаенной стране и отнести подарок в Пема Йенгце Гомпа. Затем он снова обнаружил себя в нашем мире, стоящем перед каменной дверью. В руках у него была сакуша. Никому не сказав о случившемся, он собрал вещи и спустился с горы, направившись в Лекшип, чтобы там пересечь реку Ранджит и подняться к Пема-Янгце. Когда монах добрался до реки, то весь вспотел от жары. Он разделся и оставил одежду на берегу. Прежде чем залезть в реку, он положил растение на камень у самой кромки воды. Пока он купался, растение смыло и унесло течение. В первый день пребывания Тулшука Лингпа в монастыре монахи подвели его к белому камню. Он остановился возле скалы и долго изучал ее, не произнеся ни звука. «В этом камне спрятана терма», — объявил он. «Но не я должен открыть его. Сейчас еще слишком рано». Он взял маленький камушек и нацарапал над каменной дверью «Ха-а-ша-са-ма». Его спросили, что он означает. «Однажды придет Тертон, который поймет, что здесь написано», — ответил он. «Именно он и откроет дверь». Несмотря на то, что Гишипа и другие ламы из Ташидинга были на седьмом небе от счастья, узнав, что явится тот, кто исполнит их заветную мечту и откроет дверь в потаенную долину, они никому не рассказывали об этом. Но они объявили людям, что приехал великий лама, и устроили праздник в его честь. Многие пришли на него, чтобы получить благословение Тулшука Лингпы. В те времена одной из самых влиятельных семей в округе была семья Ебла из Юксома. Они были крупнейшими землевладельцами и остаются ими по сей день. Именно эта семья предоставила Гишипе комнату над коровником за несколько лет до нашей встречи. В семье было шестеро братьев. В наши дни они остаются очень влиятельными людьми. Братья владеют отелями и самой большой пивоварней в Сикиме. Пятерым из них было предначертано стать близкими учениками Тулшука Лингпы. И лишь младший брат, которого прозвали Конца, не поверил рассказам про Биюл. Судьба уготовила ему жизнь в другой волшебной стране, по-своему размывающей границы реальности. Сейчас он известен по всей Индии как человек, попавший в землю обетованную — Болливуд. Этот Ебла — знаменитый индийский актер, играющий в основном злодеев. Он снимается под псевдонимом Дэнни Данзонгпа. Первым из братьев познакомился с Тулшуком Лингпой самый старший, Яп Майла, бывший королевским сборщиком податей. Он пришел к ламе с дарами, фруктами, одеждами и выпивкой. Тулшук Лингпа произвел на него большое впечатление. И в ту же ночь в Юксоме он увидел благоприятный сон о Тулшуке Лингпе и потаенной долине. Он много знал о Биюле, потому что его отец познакомился с Дорджи Дэченом Лингпой, когда тот пришел в Сикким, намереваясь открыть проход. Интуиция подсказывала ему, что Тулшук Лингпа явился сюда с той же целью, так что он вернулся в Ташидинг, хотя путь туда занимал много часов. Нужно было идти пешком, автомобильных дорог еще не было. Тулшук Лингпа в личной беседе признался ему, что действительно пришел, чтобы подготовить экспедицию в Биюл. Яп Майла стал его джиндой. «Когда ты отправишься в Биюл, — умолял он Тулшука Лингпу, — не забудь взять меня с собой. Но сейчас ты должен покинуть Ташидинг. Здесь слишком много народу. Тебе будет очень сложно сохранить свою миссию в тайне. Почему бы тебе не поехать со мной в Юксом? Можешь остановиться в моем доме». Тулшук Лингпа, его кхандра и ученики из Сималинга поднялись по долине к Юксому, последней деревне на границе, где лесистый склон переходит в снега и ледники вершины Канченджанги. Прежде чем уйти, Тулшук Лингпа отозвал Гишипу в сторону. Тогда его еще звали не так. Его имя было Гамчела, что означает «великий созерцатель». Тулшук Лингпа сказал: «Я нарекаю тебя Гишипой». По-тибетски это значит 400. «Я даю тебе это имя, потому что ты отправишься со мной в Биюл и откроешь там терма с 400 книг. 4 — число врат в Биюл. Ты их сразу узнаешь». В Сикиме есть 4 священных пещеры Падмасамбхавы, где он спрятал терма для грядущих поколений. Тулшук Лингпа сказал Гишипе конкретный день и пещеру, в которой будет его ждать. Эта пещера называлась Лхокхандра-Сангфун и находилась на юге, на берегу Ранджита, неподалеку от индийской границы. Когда Тулшук Лингпа и Яб Майла поднимались к Юксому, они встретили Тенсинга Норгия, ведущего группу альпинистов вниз. После покорения Эвереста он был очень востребован как руководитель альпинистских экспедиций. Увидев приближающегося Тенсинга, Япмайло попросил ничего не говорить ему о потаенной долине. «Нужно сохранить это в тайне», — сказал он Тулшуку Лингпе. «Тенсинг Норгий слишком известен. Если узнает он, то узнают все, даже король. Прежде всего, мы не должны допустить, чтобы информация о твоей экспедиции дошла до короля, поэтому...» И он приложил палец к губам. Тенсинг Норгий так никогда и не узнал об истинной причине приезда Тулшука Лингпе в Сикким, хотя был его джиндой. Пожив какое-то время в Юксоме, Тулшук Лингпе ненадолго вернулся в Тэшидинг. Затем сообщил всем, что отправляется назад в Сималинг. Все испугались, что он уйдет и больше не вернется. Даже те, кто знал, зачем на самом деле он посещал Сикким. Люди принялись умолять его остаться. «Мы предоставим тебе жилье», — говорили они. «Обеспечим тебя едой, одеждой, всем, что ты захочешь. Ты ни в чем не будешь нуждаться, пожалуйста, останься». Тулшук Лингпе и Гишипа встретились в пещере Лхок Хандра Сангпхук в назначенный день. Название Лхок Хандра Сангпхук означает «южная пещера потаенной вагины Дакини». Нам неизвестно, какими секретными делами они там занимались. После этой встречи Тулшук Лингпе закончил все подготовительные работы и вернулся в Сималинг.